Глава 9. Разум. Хороший слуга, но плохой начальник. В одном далеком городе жил мастер, знаменитый своими удивительными садами. Люди приходили со всех концов земли, чтобы увидеть эти великолепные творения и научиться у него мастерству. У мастера было 2 ученика. Первый всегда следовал указаниям мастера в точности, пытаясь логически просчитать каждый шаг. Второй же наделял каждое свое действие любовью и вниманием, находя радость в процессе, а не только в результате. Однажды мастер дал обоим ученикам задание – создать свой собственный сад. Первый ученик начал с тщательного планирования, расставляя растения в строгом порядке, учитывая все научные данные. Второй ученик также планировал, но позволял своему сердцу и интуиции направлять его руки. Через некоторое время мастер пришел посмотреть на работы учеников. Сад первого ученика выглядел идеальным по всем расчетам, но был холодным и безжизненным. Сад второго ученика не был таким упорядоченным, но каждое растение будто светилось жизнью и радостью. Мастер говорил первому ученику: «Ты следовал разуму, и сад твой безупречен, но ему не хватает души». Разум – хороший слуга, но плохой начальник. Второму же ученику он сказал: «Ты вложил в свой сад частичку себя, и он заиграл красками жизни». Помни, разумом мы можем достичь многого, но только сердце может оживить наши труды. С тех пор оба ученика научились мудрости мастера. Разум должен служить сердцу, и тогда их труды будут совершенны. Можно вспомнить Гарри Поттера и заклинание Империус, суть которого – подчинить себе человека. Причем человек все видит и понимает, но у него возникает потребность подчиниться тому, кто наложил заклинание. К чему все это? А что, если нами управляет разум? Как мы определили ранее, это лишь часть оболочки, нашей личности, но точно не наша сущность. И это неплохо. Именно благодаря разуму человек стал доминантным видом. Разум миллионы лет выполнял свою основную задачу – выживание, и делал это блестяще. При этом надо сказать, что условия стали действительно благоприятными только около 100 лет назад. Ранее часто приходилось выживать. Так развитие промышленного сельского хозяйства и транспорта улучшило доступность продуктов. Появление холодильников позволило дольше хранить продукты. Но ситуация немного изменилась. Задача выживания значительно упростилась. И сейчас намного более актуальна задача процветать и стать счастливым. Но разум решительно против этого. Он всегда и во всем ищет опасность. И для выживания это правильно. Лучше лишний раз испугаться куста и убежать, чем пропустить медведя, который может притаиться в кустах. В результате разум может сделать из человека тварь дрожащую, со своим специфическим отношением к кустам, молоку и воде. Разум перестраховывается. Он находит опасность там, где ее нет. Не пускает нас рисковать, идти вперед к новым вершинам и завоеваниям. Заставляет бояться каждого оврага и дуть на воду. Управляет нами. Причем делает это все из благих побуждений. Он хочет повысить наши шансы на выживание и часто перестраховывается. Он совершенно точно на нашей стороне и хочет нам добра, только по-своему. При этом нельзя забывать, что разум для достижения своей цели может порой бессовестно нас обманывать, лгать. А что? Цель оправдывает средства, и если на кону, например, выживание, то для достижения этой цели хороши любые средства. Вообще любые. Врать, манипулировать и так далее. Не верите? Одна из типичных историй. Начать ходить в тренажерный зал с понедельника. Вот мы купили дорогущий абонемент в спортзал, шикарную спортивную форму. Все мы красавцы, мы готовы. Когда начнем? Может быть, сегодня? Ну, конечно же, нет. Сегодня мы устали. Тем более мы такие молодцы, что купили абонемент, что точно заслужили хорошую порцию чипсов и пару холодного темного. А что такого? Мы же скоро будем целый год изматывать себя в спортзале, поэтому совершенно точно достойны. Завтра тоже никак. Работы по горло, опять этот злющий шеф и очередной отчет. И вечером еле-еле ноги доносим до кровати. Поэтому решено. С понедельника. Но в понедельник плохая погода, пасмурно и настроение плохое. Ум мало-помалу врет нам, юлит и пытается всеми правдами и неправдами оттащить от спортзала. И через полгода, когда в лучшем случае сходили в спортзал пару раз, можно с удивлением обнаружить, что у него это совершенно замечательно получается. Таким образом, ум может стать одним из главных препятствий на пути к счастью. Здесь становится актуальной задача создать пространство между собой и разумом. Научиться отслеживать свои мысли и управлять ими. До тех пор, пока мы не научимся управлять своим разумом, вряд ли получится научиться управлять собой. Еще более ужасно в этой ситуации, что в разум в процессе воспитания засажено огромное количество неадаптивных программ и концепций, заменить которые бывает невероятно сложно, а уж переписать еще сложнее. При этом некоторые, может быть, раньше нам даже помогали, а сейчас мешают. Также убеждения, которые помогают сегодня, могут мешать завтра, и тогда на первый план выходит навык перепрограммирования себя. Почему? Все потому, что разум – это хороший слуга, но плохой господин. Все потому, что для него совсем не важны наши счастья, реальные цели, а важно лишь выживание и обслуживание встроенных в него концепций. Эта идея раскрывает двойственную природу нашего разума. Разум – чрезвычайно полезный инструмент, способный помочь в решении сложных задач и достижении целей. Однако, если позволить разуму полностью управлять жизнью, он может стать плохим господином. Суть в том, что разум по своей природе не заботится о нашем счастье или истинных стремлениях. Его главные приоритеты – это выживание и следование устоявшимся шаблонам мышления, называемым встроенными концепциями. Эти шаблоны могут быть результатом эволюции, воспитания или жизненного опыта, но они не всегда ведут к благополучию или самореализации. Поэтому важно научиться использовать разум как инструмент, не позволяя ему полностью контролировать жизнь. Это подразумевает развитие осознанности, умение прислушиваться к чувствам и интуиции, а также способность выходить за рамки привычных паттернов мышления. Таким образом, можно достичь баланса между рациональным мышлением и другими аспектами личности, что позволит жить более полной и счастливой жизнью. Здесь может быть уместна аналогия с автомобилем и водителем, который сидит на пассажирском сиденье, пока машиной управляет автопилот, искусственный интеллект. А водитель просто смотрит веселое кино. И одна из важнейших задач – пересесть сиденье пассажира на сиденье водителя и взяться за руль. Как это сделать?